Глава 57. Артём. Ресторан и правда хорош. Я даже удивился. Думал, после Москвы провинциальное заведение общепита уже не сможет меня удивить, но не тут-то было. Мало того, что в интерьере нет никакой древней позолоты, которую я на дух не переношу, так еще столы накрыты реально стильно, без излишней вычурности и с нотками модернизма. Приятно осознавать, что у матери, в отличие от большинства ее ровесниц, есть вкус. Переобнимавшись чуть ли не с половиной зала, который набит родственниками и друзьями, я, наконец, протискиваюсь к нарядным родителям. Обещал приехать хотя бы на пару дней раньше, но не вышло. Рабочие процессы, стихии непредсказуемые, поэтому вылетел из Москвы прямо день в день. Помылся, побрился и вперед праздновать. Предков дома уже не застал, так что сейчас с меня поздравительная речь. Ну и, само собой, подарок. Жму руку отцу и целую в щеку мать. Они оба выглядят прекрасно, почти не изменились с тех пор, как я был ребенком. Все такие же стройные, подтянутые и улыбчивые. Возможно, во всем виноват сентиментальный момент, но я вдруг отчетливо осознаю, что люблю своих родаков. Сегодня, пожалуй, в этом можно даже признаться. Толкаю коротенький, но красивый спич и снова обнимаю маму. Она растрогана и ласково треплет меня по щеке. Позволяю ей это сделать, хоть и рискую показаться в глазах окружающих маменькиным сынком. Но это ничего. Сегодня можно. Сегодня их день. Вручаю подарок и с наслаждением ловлю выражение радостного изумления на лицах родителей. Поездка на Мальдивы — это то, о чем они давно мечтали, но все время откладывали в долгий ящик. И вот теперь их мечта у них в руках. Осталось выбрать дату и собрать чемоданы. «Артём, ну не надо было!» Ухает потрясенная мама. «Это же дорого! Я же про блендер тебе говорила! Что нам новый блендер нужен, помнишь?» «Блендер сама купишь», — усмехаюсь, почесывая подбородок. «Я все равно в них ни черта не шарю». «Спасибо, сын», — улыбается папа. «Отличный подарок». «Слава богу, хоть он не скромничает. В этом смысле я однозначно в него». «Пожалуйста, вот тут на обратной стороне...» Тычу в сертификат. «Номер турагента. С ней надо будет связаться и согласовать детали». «Ой, как здорово! Спасибо, сыночек! Я прям не ожидала!» — щебечет мама. «А что с Аделиной? Так и не смогла вырваться?» «Нет, на работе запара. Эта съемка у нее еще полгода назад была запланирована, так что никак не получилось отменить». Вижу, как мать едва уловимо поджимает губы, а отец хмурится. «Конечно, им это не по нраву. Как-никак Аделина — моя невеста. Но я делаю вид, что ничего не заметил. Так будет правильней. К чему размусоливать неприятную тему?» «Алина, Макар, какие вы красивые!» Раздается где-то за моей спиной. Обернувшись, замечаю здоровенную тетку преклонных лет, которая, подобно барже, плывет прямо на моих родителей. Кажется, она какая-то дальняя-предальняя родственница, но выяснять наверняка я не хочу. Поэтому напускаю на себя вид: «Я здесь никто, и звать меня никак», и спешно ретируюсь. Пусть предки сами разбираются со словоохотливыми пенсионерками. Подхожу к стенду с планом рассадки и, холодея от страха и предвкушения, осознаю, что мы с Васей Солнцевой будем сидеть за одним столиком. Судя по списку фамилий, там соберется вся молодежь до 30, но остальные соседи меня мало волнуют. Нахожу нужный стол, который, правда, пока пустует, и быстренько меняю карточки с именами так, чтобы мы с подругой детства сидели рядом. Не спрашивайте, зачем я это делаю. Я сам не знаю. Просто мне так хочется. А копаться в глубинных причинах своих желаний я не привык. Устраиваюсь поудобней и принимаюсь глазеть по сторонам. Вечеринка, конечно, добротная, но, как ни крути, все равно возрастная. Хотя чего я ожидал? «Серебряная свадьба, ё-моё!» «Свободно?» Напротив меня останавливается чувак в тошнотворном малиновом галстуке. «Это зависит от того, кто ты», — пожимает плечами. «Тут рассадка по именам». Парень принимается изучать карточки, а я его. Высокий, тощий, на вид не старше 27. Что это за хрен и почему я никогда его не видел? «О, надо же, мое место и впрямь здесь!» Садится в паре стульев от меня, а затем протягивает ладонь. «Я, кстати, Арсений Ищенко, коллега вашей мамы». «Врач, значит. Теперь понятно, чего так вырядился». «Артём», — жму его руку. «Откуда ты знаешь, что я сын Алины Семёновны?» «Ну как же, вы у нас звезда». Посмеивается, но как-то нервно. «Московский диджей, мы вас в отделении все в лицо знаем». «А-а, понятно». Тяну без особого энтузиазма. «Ну, круто». Арсений пытается вести непринужденную светскую беседу, а я все гадаю, что он тут забыл. Помнится, мама говорила, что планирует пригласить только самых близких. А тут и четвероюродные тетки, и моложавые коллеги. Зуб даю, это пиршество влетело отцу в копеечку. «А вы с детства знали, что свяжете жизнь с музыкой?» Не унимается юный доктор. «Слушай, давай на «ты», — предлагаю я. «Мы же вроде ровесники». «Да я только за». Кивает. Какое-то время молчим, а потом он напоминает. «Ну так что там насчет музыки?» «Если честно, разбивать тему очень лень, потому что это самый частый вопрос, который мне задают незнакомые люди, и ответ на него уже успел набить оскомину. Поэтому я решаю не повторять одно и то же, по сотому кругу и немного развлечься». «Нет, по правде говоря, я всегда мечтал стать элитным стриптизером, но провалился на вступительных в хореографическое». Печально вздыхаю. «Вот и пришлось податься в диджики». Лицо бедного паренька надо видеть. Гамма эмоций на нем бесценна. Тут и шок, и смущение, и... Только подумайте, любопытство. Ну еще бы. Не каждый день встретишь человека, мечтающего исполнять грязные танцы. «Ты сейчас серьезно?» — на всякий случай осведомляется он. «Более чем. Многозначительно». «А что такое, позволь спросить, элитный стриптиз?» Он подается вперед, облокотившись на стол. «Про обычный-то я, ясное дело, слышал, но вот про элитный впервые». «Вот, блин, дотошный засранец оказался. Я, если честно, и сам не в курсе, в чем разница». Так, для красного словца сказал, а он возьми и прицепись. «Ну, элитный — это когда...» «Элитный — это когда за очень большие деньги», — перебивает до боли знакомый голос. «Очень жаль, что со стриптизом не сложилось, Соколов. Такой талант пропадает». Стоп-кадр. Адреналин в кровь. Рычаг удовольствия до предела. Замираю, стремясь растянуть радость от предвкушения долгожданной встречи, но уже через секунду не выдерживаю и рывком оборачиваюсь. «Малая!» Она точно такая же, какой я ее помню, до мельчайших деталей, до последней веснушки на курносом носу. Улыбается мне и шагает навстречу. Так, словно не было всех этих лет, словно мы с ней вообще не расставались. Раскрываю объятия, и Вася без стеснения обвивает мою шею руками, окутывая пространство вокруг своим сладким, дурманящим запахом. Господи, она и сейчас пахнет конфетами, карамельными, со вкусом вареного сгущенного молока. Ну и ну, Соколов. Солнцева отклоняется и заглядывает мне в лицо. Сколько лет, сколько зим, где ты пропадал? А я таких же, как и ты, искал. Хочется ответить в рифму, но я сдерживаюсь, потому что сейчас это не в тему. А еще потому, что таких, как она, больше нет. Теперь я знаю это наверняка. Так в Москве же. Поедаю Василису глазами. Ты разве не знала? Знала. Просто хотелось бы получить информацию о твоих новостях лично, а не из интернета. Она улыбается, но я все равно слышу в ее словах едва различимый укор. И внутренне признаю, что он обоснован. После моего внезапного отъезда мы ни разу не разговаривали. Поначалу я не звонил, потому что чувствовал себя уязвленным, тешил задетое ее отказом эго. Ведь тогда, после армии, Вася предпочла мне долговязого хмыря из института. Потом, когда детская обида схлынула, я хотел выйти с Солнцевой на связь, но неожиданно поймал себя на мысли, что не знаю, о чем с ней говорить. Все заранее заготовленные фразы казались какими-то безликими и омерзительно шаблонными. Поэтому я просто отложил занесенную к уху трубку. Не отважился, смолодушничал. Время шло. Я еще несколько раз хватался за мобильник, набирал ее номер и, не дожидаясь гудков, сбрасывал. Строчил длинные унылые сообщения в стиле «Я так скучаю по тебе», которые, перечитав, стирал. Я чувствовал растущую пропасть между нами и не знал, как ее перепрыгнуть. Я был глуп, нерешителен и, вероятно, слишком молод. А потом в моей жизни появилась Аделинка — и все как-то сразу стало проще. В идеальном мире любовь не ведает ни страхов, ни сомнений, но в реальности все совсем иначе. Люди слишком несовершенны, чтобы избегать ошибок и сразу поступать правильно. А еще они ленивы, слабы и до безобразия ценят комфорт. С Аделиной мне было комфортно. Ну, по крайней мере, до всей этой свадебной чумы. С Васей сложно и непонятно. Так что с точки зрения человеческой природы мой выбор был вполне очевиден. «Прости», — почесываю затылок, испытывая легкую неловкость. «Дела, дела. Закрутился немного». «Мы оба знаем, что это ложь, но сейчас так надо. Даже если в душе завывает вьюга, мы будем улыбаться и соблюдать формальности, потому что это наша первая встреча за много лет, потому что мы уже не дети». «Ничего, я все понимаю». Она переводит взгляд за мою спину. «Не подскажешь, где мое место?» «Вот здесь», — отодвигая для нее стул. «Прямо рядом со мной». «Спасибо». Вася адресует мне сдержанный кивок и садится. «Нет, все-таки первое впечатление обманчиво. Она изменилась. На смену трогательной юношеской угловатости пришли плавные привлекательные изгибы. Смущенный, по обыкновению мечущийся взгляд стал более спокойным и холодным. Светлые волосы отросли и теперь достают до лопаток, а улыбка больше не манит широтой от уха до уха. Она теплая, но закрытая. Кажется, отныне, чтобы увидеть весь ряд Васиных зубов, придется изрядно поднапрячься. Ищенко Арсений. Очень приятно познакомиться. Мой новый знакомый тычет Солнцевой свою потную ладошку. И зачем он все время представляется по имени и фамилии? Еще бы отчество добавил. Формалист хренов. «Василиса», — отзывается девушка, обхватывая его руку кончиками пальцев. «А вы с Соколовым кем будете?» Пока они обмениваются любезностями, я пользуюсь случаем и придвигаю свой стул поближе к Васиному, так, чтобы чувствовать ее запах, и чтобы лучше видеть ее идеальное во всех смыслах личико. Фарфоровая кожа, легкий вечерний макияж, подчеркивающий выразительность зеленых глаз и мягкое мерцание блеска на чувственных губах. Она охренительно красива. «Вы сегодня одна?» — переходит в наступление врач. «Как видите, солнце выдержится с небывалым достоинством. Я один». Он довольно щерится. Едва удерживаюсь, чтобы не закатить глаза до самого мозга. Сеня что, всерьез рассчитывает, что ему что-то обломится? Да будь он хоть последним мужиком на всем белом свете, Вася вряд ли бы обратила на него внимание. «Не подумайте, я не мизантроп и не сноб. Просто во флирте, как и на ринге, люди должны быть одной весовой категории». Недавно вычитал в одной научной статье, что, по мнению женщин, мужчины-врачи на 13% привлекательнее представителей других профессий. Выпячивая грудь, атакует Арсений. «Боже мой, остановите кто-нибудь этого пикапера». «Правда?» — Вася с сомнением приподнимает бровь. «Даже привлекательнее, чем пожарные?» усмехаюсь. Счет 1-0, и явно не в пользу доктора. «Выходит, самая сексуальная профессия — это пожарный?» — встреваю я, перебив Сеню, который снова открыл рот. «Не знаю», — Вася пожимает плечами. «По-моему, сексуальным мужчину делает вовсе не профессия». «А что же?» Не скрывая любопытства, я разворачиваюсь еще на 45 градусов. Ожидаю услышать что угодно, только не то, что Солнцева произносит в итоге. «Живой ум. Ну и смелость, чтобы нести ответственность за принятые решения». Чеканит так, словно давно заготовила ответ на этот вопрос, четко и без запинки. «Мне чудится или это камень в мой огород? Не про ум, разумеется, а про ответственность за принятое решение. Уж не намекает ли она, что я струсил? Тогда, когда рванул в Москву, не попрощавшись?» «Согласен», — поддакивает Арсений. «Лучше не скажешь». Очевидно, он потерял надежду впечатлить Васю своими профессиональными достижениями и теперь решил подойти с другого бока, через лесть. Только его комментарии вообще не в тему. Он здесь лишний, словно пятое колесо в телеге. Но создается ощущение, что никто, кроме меня, этого не замечает. Мы с Солнцевой не виделись 5 грёбаных лет, а она, как ни в чем не бывало, слушает ересь этого нудного типа, даже поддакивает периодически. Делит свое внимание между нами совершенно поровну, абсолютно никого не выделяя. Может, я, конечно, раскатал губу, но все же в глубине души надеялся, что со старым другом Вася будет интереснее, чем с малознакомым пареньком в жутком галстуке. Почему она на меня не смотрит? Почему делает вид, что ей все равно? перевожу хмурый взгляд в центр стремительно заполняющегося гостями зала, и напряженное сознание вдруг пронзает ужасная мысль. «А что, если Вася не притворяется? Что, если ей действительно все равно?»